Действительно, а что, если попытаться сделать своеобразное устройство, артефакт с магическим наполнением? Задумчиво пробормотал Юрий, внимательно посмотрев на маленький магический светильник, трепетавший своим пламенем над лестничным пролетом ведущим комнатам, который сейчас стал повсеместно заменять свечи и факелы. А что, это мысль, если взять два артефакта с этим плетением, закрепить их на какой-нибудь направляющей и аккуратно сдвигать или раздвигать их, просто глядя в артефакт, внутри которого действует это плетение. Если сделать все правильно, то такой артефакт будет полезен, по крайней мере, именно мне, а мнение других меня вообще не волнует. Тихо хмыкнув своим мыслям, Юрий зашел в комнату и, достав имеющийся у него лист пергамента, тут же принялся рисовать то, что задумал. Он привык записывать все то, что делает, тем более, что он прекрасно понимал главное. Такой артефакт и должен иметь своеобразную возможность стоять или висеть прямо у него перед глазами. Ведь Юрию некогда будет с ним бегать или держать в руках. Какой смысл ему будет в подобном артефакте? Однако, если этот артефакт, например, сделать так, чтобы он крепился к голове, формируя плетение перед глазами парня, то можно будет спокойно следить за тем, что делаешь, где бы то ни было. И тут даже не важно будет то, какого размера будет предмет, на который накладываются магические плетения при помощи той самой эссенции маны. Эти мысли настолько захватили разум парня, что он задумался над тем, что можно сделать. К тому же, можно попытаться сделать такой артефакт и в виде своеобразной трубы. Ну, во-первых, чтобы ничто по сторонам не отвлекало, а во-вторых, чтобы что-то защищало сами эти своеобразные артефакты, для которых проще всего будет взять какие-нибудь прозрачные кристаллы, что позволит сделать необходимые плетения достаточно эффективными и надежными. К тому же, если сделать подобную трубу, то можно будет на ней закрепить накопители для магической энергии. Ну, должны же как-то сами эти плетения подпитываться. Если такой артефакт будет в руках у мага, то это не проблема. Любой маг, который хоть как-то работает с плетениями, быстро поймет, как можно зарядить то или иное плетение. А если это будет простой человек, с наличием накопителя такой артефакт даже он сможет использовать. Главное, чтобы было место под этот самый накопитель. В этот день Юрий больше в зал не выходил. Да, и некогда ему было. Служанка в номер принесла еду и в обед, и на ужин. А парень все продолжал что-то рисовать. Черкал так, что даже впоследствии послал трактирного слугу за новым пергаментом. Так как то, что у него было, все закончилось. При этом парень не забывал и о том, что черновики нужно уничтожать. Не стоило их оставлять. Мало ли, может кто-нибудь захочет попытаться понять, что он делает. И тогда черновик может не только подтолкнуть этих людей в нужном Юрию направлении, но даже более того. Парень слишком хорошо знал о том, насколько хитрыми могут быть люди. А он хотел научиться делать подобные артефакты для себя и для своей пользы. Так что сейчас его радовало только то, что для таких артефактов кристаллы, которые можно использовать, обязательно должны быть большими и прозрачными. А дальше плетение орлиного ока сами все сделают. Сам такой кристалл, по сути, будет являться больше носителем плетения. А артефакт можно просто прикладывать к тому же глазу, чтобы увидеть то, что ты хочешь на большом расстоянии. Или же увеличить что-то очень мелкое до приличных величин. Честно говоря, в этот момент сам Юрий мог бы напомнить себе какого-нибудь городского сумасшедшего, сидит, что-то там черкает, при этом смеется, и сам с собой разговаривает. Но его на данный момент это все ни капли не интересовало, так как он нашел себе занятие вплоть до самой ярмарки. Новости, приятные, и не очень. Как такое вообще могло случиться? Разъяренно отшвырнув прочь недопитый кубок с вином, высокородный Джон, граф Фольк, с трудом сдержался, чтобы не запустить в согнувшегося перед ним в глубоком поклоне слугу, стоявший перед ним поднос с закусками. «Ты хотя бы понимаешь, что сам сейчас мне сказал?» Ярость старого графа можно было понять, так как ситуация, о которой ему доложил старый и верный слуга, действительно выходила за все возможные рамки понимания. Вообще-то, все то, что он делал, хоть и не особо приветствовалось среди дворян, но практиковалось. Иногда, если побочные дети, которых иногда именовали либо ублюдками, либо бастардами, имели хоть какие-то способности к магии, дворянин мог их привечать при своем дворе. Своими детьми он их никогда не признает, потому что это оскорбление его основной родовой линии. Прямое оскорбление и намек на то, что кто-то может претендовать на наследство. А так, можно было позволить себе завести нескольких побочных детей, которые усиливали его собственные позиции. К сожалению, чтобы обучить такого мага, нужно было потратить достаточно большие деньги. Почти 40 тысяч золотых ему пришлось потратить на то, чтобы его побочный сын Марк Гафф все-таки стал магом первого ранга. Хотя сам граф рассчитывал на большие, но все было впереди. По крайней мере, так он думал до тех пор, пока не случилась эта глупая ситуация. Непонятно почему, его отпрыск, который до этого времени спокойно сидел в приграничном городе Торвилле, приносившем довольно неплохой доход самому графу и казне княжества, вдруг сорвался и пошел с охотниками в сторону мрачных земель. И это с учетом того, что он никогда туда не ходил ранее. Да, группа охотников, с которой он пошел, была достаточно опытной и знающей. Однако, прошло почти 2 недели, а они так и не вернулись. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что их отряд мог довольно долго бродить по тем землям. Только вот обычно считалось, что больше недели полутора на тех территориях находиться нежелательно. Мол, порча проникает даже сквозь защиту защитных амулетов, и все равно поражает такого человека, превращая его в монстра. Порча или скверна, это уже все не суть важно. Важнее то, что прошло уже 2 недели, прежде чем управляющий тем городом, являющийся там своеобразным градоначальником, прислал графу сообщение о том, что случилось с одним из одаренных, на которого дворянин так рассчитывал. Кто теперь ему вернет все те деньги, потраченные на его обучение? Более того, ведь такой одаренный мог запросто жениться на какой-нибудь дворянке с небольшим даром к магии, и в результате граф получил бы для себя дополнительную силу, которую мог бы контролировать, получая от этого хоть какую-то пользу. А теперь что получается? 40 тысяч золотых вылетели в трубу, да это просто неприемлемые затраты. Особенно тогда, когда он заметил весьма подозрительное шевеление различных умников поблизости от зоны его интересов. А главная проблема заключалась именно в том, что кому-либо предъявить претензии дворянин просто в принципе не мог. Ну, кому он скажет о том, что его же сын, которого он поставил присматривать за теми землями и за управляющим, чтобы тот не проворовался, сделал такую глупость и банально отправился в мрачные земли, что ему там было медом что ли намазано? Вот что он там искал, денег ему что ли было мало? Ваше сиятельство, не гневайтесь, пожалуйста, но у меня есть еще информация об этом одаренном. Дождавшись, чтобы граф все же немного перевел дух, снова заговорил слуга, заставив высокородного дворянина насторожиться. Дело в том, что перед тем, что случилось, он вступил в конфликт с одним из поисковиков, пришедшим из темного леса. Как оказалось, этот молодой одаренный обманывал местных жителей. Он рассказывал всем, что как маг прекрасно видит порчу и скверну, и может их выводить из людей, то есть лечить пораженных этой гадостью жителей города и поисковиков. Те платили ему за подобное вмешательство чистым золото. Как это он мог видеть скверну и порчу? Как это он мог их лечить? Растерянно посмотрел на старого слугу дворянин, слегка встряхнув головой, словно пытаясь уложить странные и непонятные мысли в голове. Что ты мне тут сейчас рассказываешь вообще? Что за бред такой? Скверна и порча, если они уже поразили человека, неизлечимы. Максимум, их может вылечить божественное вмешательство. Только в последнее время жрецы за подобное вообще не берутся. Так что все люди, которые приходили из мрачных земель с такими гадостями, умирали в муках. И хорошо, если успевали сами дать понять, что заражены, и их могли постараться хотя бы убить без особых проблем для соседних домов или жителей города. А тут, вообще, он же был маг огня, как он мог вообще что-то видеть подобное? В том-то и дело, ваше сиятельство. Тяжело вздохнув, старый слуга медленно покачал головой. Он всех просто обманывал. И это стало понятно после того, как этот поисковик, пришедший к нам, судя по всему, прямо из соседнего королевства Анбург, просто указал на тот факт, что маг огня в принципе не может подобного увидеть, и тем более не может вылечить. Ведь он не маг-лекарь и не маг-целитель. Как он заявил, подобное может вылечить маг жизни. И то, не всегда. Подожди. Тут же задумчиво нахмурился дворянин, внимательно посмотрев на слугу уже в который раз. А откуда этот поисковик такие подробности знает? Простолюдинам такие вещи знать не положено. Кто он мог это все узнать? Кто он вообще такой? Кто он, мы не знаем. Коротко пожал плечами старый слуга, но заметив нетерпение, проскочившее в глазах дворянина, тут же постарался поправиться. Однако, есть факт, подтверждающий, что у него может быть родословное. Дело в том, что он явно одаренный, так как, когда ваш представитель попытался с ним поспорить, и даже хотел, видимо, припугнуть собственной магией, этот поисковик сформировал довольно крупный фаербол, больше подходящий к уровню средней. Так что, испуг вашего ставленника можно было понять, он был слабее того поисковика. Но в этой истории меня беспокоит другое. Ваш ставленник сидел спокойно почти месяц, пока этот парень находился в Тарвилле. Но как только он ушел из города в поиск, вслед за ним ушла и группа молодого мага Маркгафта. И у меня есть стойкие подозрения о том, что он собирался не идти в мрачные земли, а хотел убить этого поисковика. Так, ты хочешь мне сейчас сказать о том, что они все не вернулись из мрачных земель? Тут же тихо скрипнул зубами граф Фольк, медленно покачав головой. Да что за невезение такое? Мы могли бы этого поисковика попробовать использовать в своих целях. Можно было бы попытаться уговорить его пойти ко мне на службу. А тут, прошу прощения, ваше сиятельство, но тут вы немножко ошибаетесь. Тихо усмехнулся сквозь седые усы слуга, чем заставил дворянина снова насторожиться. Этот поисковик, как раз-таки, вернулся в город Тарвилль, почти на исходе сроков полторы недели. Прошел все проверки, и вполне спокойно отреагировал на желание наших стражников держать его хотя бы пару-тройку дней под контролем. Ведь он ходил в мрачные земли в гордом одиночестве, а это вообще невероятно. Подожди, подожди. Резко вздрогнув, дворянин медленно опустился в свое любимое кресло, и удивленно посмотрел на все еще продолжавшего стоять со склоненной головой старика. Как это он один ходил в мрачные земли? Это же стопроцентно смертельный приговор, как он вообще смог выжить? Как он вернулся? Тем более, если ты говоришь, что за ним могла отправиться группа охотников во главе с этим идиотом Марком. А он был один? Да, ваше сиятельство. Наконец-то поднял голову слуга, и уже не скрывая своей насмешки, которая явно была адресована к почившему где-то в мрачных землях незаконнорожденному сыну хозяина. Он сходил и вернулся, и по всем признакам у него есть какая-то добыча, которую он собирается продать на ярмарке. Он не пытается вести себя нагло, хотя воспитание заметно сразу. К тому же, сам этот разумный ходит всего лишь с обычным одноручным мечом на поясе. А когда он первый раз пришел в город, то на его ногах были эльфийские сапоги. Другую одежду разглядеть не получилось, но вот эльфийские сапоги точно бросились в глаза, хотя позже он все же переобулся, ходил по лавкам, приобретал некоторые вещи, купил защитные амулеты, чтобы ходить в мрачные земли, также он купил очищающий амулет. Однако, перебивать ваш доход, который вы получаете от использования подобного амулета при очистке добычи поисковиков гильдии в вашем городе, он не стал. Никому ничего подобного не предлагал. Скорее всего, он взял эти амулеты только для себя. Согласно информации, которую он сам рассказал стражникам, когда первый раз пришел в город, он прошел темный лес напрямую, прямо от королевства Анбург до нашего княжества. «Да ты меня вообще в могилу своими сюрпризами загнать хочешь?» Снова резко вскинулся старый граф и принялся нервно измерять шагами свой кабинет. То он в мрачные земли в одиночку пошел, то он напрямую этот проклятый темный лес, что нас разделяет с королевством Анбург, прошел так, как будто бы там ничего опасного нет. Ну, этому можно и не удивляться, мрачные земли считаются куда опаснее темного леса, особенно ввиду наличия тех самых пятен скверны и порчи. Однако, что-то мне подсказывает, что ты еще чем-то меня сейчас удивишь. Давай уже, добивай своего хозяина. Ваше свидетельство, самые шокирующие новости я уже сказал. Хитро взглянул на того, кого когда-то фактически сам воспитывал, старый слуга, но тут же поправился. Ну, есть еще малость, небольшая и совершенно малоинтересная новость, которая на фоне других выглядит незначительной. Этому поисковику всего лет 16-17, не более. По крайней мере, он так сказал, но выглядит он от силы на 17, крепкий и достаточно неплохо развитый. Судя по рукам и плечам, постоянно занимается с мечом. Стражники сами видели, как он на заднем дворе трактира, в котором проживает, старательно упражнялся с мечом. Стиль не особо знакомый, но вполне себе понять можно, что он делает. Причем, все это говорит больше о том, что он может иметь отношение к какому-то знатному роду. Ты хочешь сказать, что он тоже может быть чей-то бастард? Задумчиво хмыкнул дворянин, постаравшись сделать пару глотков прямо из горлышка бутылки вина, что стояло на столе. Ну, а иначе зачем ему в таком месте находиться, да и какой смысл ходить в мрачные земли в гордом одиночестве? В группе же выжить шансов больше. Вполне возможно, так оно и есть, ваше сиятельство. Снова коротко пожал плечами слуга, слегка расслабившись, так как явно заметил, что дворянин успокоился. Только вот что он делал в мрачных землях, никто не знает. Да, скверной порчи в нем обнаружено не было. Ведет себя вполне спокойно и учтиво. Однако, ваше сиятельство, ваш ставленник, который, к сожалению, был вашим прямым отпрыском, и силой своего дара немного не дотягивал до вашего уровня, решил все же попробовать сунуть свой нос в те самые земли. Причем с охраной, и пользы от этого никакой не было. Вся его группа не вернулась. Конечно, есть еще надежда, что они просто где-то задержались, но очень слабая. Если этот ублюдок и вернется, то сразу же заставьте его явиться ко мне. Раздраженно хлопнул ладонью по столу, который уже не одно поколение служил графской семье, высокородный дворянин. У меня есть к нему вопросы, и много, и я надеюсь, что он сам найдет на них ответы. Если же их не будет, то я прикажу наказать этого идиота. Надо же, придумал тоже мне. Шалости он будет устраивать на моих землях. Разве я подобное когда-то разрешал? Мало того, что он местных жителей провоцировал, едва ли не на бунт подталкивая, так теперь еще и конфликты с одаренными там устраивает? Нет, мне подобное совершенно не нравится. Так что, позаботьтесь о том, чтобы при возвращении он понял свою ошибку. А что касается этого необычного парня, я хочу с ним встретиться. У меня есть к нему несколько вопросов и предложений. Все же такие одаренные на дороге не валяются. Если он сообразительный и достаточно умный, как ты говоришь, то сам поймет, что я хочу от него получить. И должен же он понимать то, какую выгоду сам может получить от службы на меня. После этих слов, отослав от себя прочь верного слугу, благородный дворянин надолго задумался, так как он и сам прекрасно понимал, что ситуация в данном случае действительно складывается не в его пользу. Княжество и так было не сильно крупным государством, и та же империя Суран с удовольствием бы присоединила его к себе, если бы не эти самые поставки ресурсов как с территории Темного леса, так и из мрачных земель. К тому же, такой конфликт за счет шалости княжеских дворян, которые имели куда больше своеобразной свободы и возможности в обеспечении своих отрядов разумными, имеющими магический талант, могли дать довольно жестокий отпор той же империи, чьи легионы были знамениты своей силой. Да, империя задавит княжество в прямом противостоянии, только вот дастся это все данному государству огромной кровью. Как результат, соседи империи тут же воспользуются временной слабостью старого врага и постараются сделать все возможное, чтобы уничтожить империю. Возможно, не с первого раза, но они сумеют нанести серьезный урон этому государству. Так что такой конфликт сейчас был не нужен никому. Вот только на данный момент, учитывая то, что случилось с одним из его одаренных, который слишком многое стал себе позволять, граф Фольк никак не мог успокоиться, так как понимал, что это только начало. Ведь, по сути, он не давал этому ублюдку права считать себя выше других, для всех он был таким же простолюдином, просто немного одаренным в магии, и вечным должником семьи графа, который обеспечил ему возможность обучения в Академии Империи Суран. Этот ублюдок еще не знал о том, что графу ради того, чтобы он мог закончить свое обучение, пришлось брать деньги в долг у своего сюзерена, у князя Ярского, и теперь графу придется этот долг отдавать, а пользы от него для самого графа теперь нет никакой, если он только вернется. Разъяренно сжал он кулаки. Я его быстро отправлю на границу, пусть там посидит в старой крепости, и подумает как следует над тем, как себя вел, а потом, а вот что будет потом, старый граф не знал. Сейчас ему нужно было решить вопрос. Да, если бы этот молодой разумный, которого обнаружили на его землях, действительно был виноват в случившемся с его побочным отпрыском, то можно было бы надавить на этот факт, и заставить его служить графу взамен того, кто по собственной глупости погиб. Только для этого нужны были веские доказательства, а если их нет, то ничего не поделаешь. К тому же, сам дворянин прекрасно понимал, что если этот молодой паренек всего лишь в 16-17 лет может уже легко и просто, даже в качестве обычной угрозы, формировать тот же самый средний фаербол, то он невероятно силен, а значит, с ним следует считаться. Скорее всего, у этого мальчишки уже сейчас уровень силы не ниже мага третьего ранга, и если это так, то даже по требованиям княжества, он может соответствовать уровню того же графа, или даже выше того. Любой высокородный дворянин, вроде и того же князя, или какого-нибудь герцога империи, легко постарается сделать этого парня своим вассалом. Желая получить хорошего бойца, который может заткнуть за пояс в магическом плане даже потомственных дворян, которые культивировали развитие у себя способностей к магии не один десяток поколений. К тому же, был один факт, на который дворянин сразу обратил внимание. Размер того самого фаербола, который сформировал этот практически мальчишка для того, чтобы заставить его побочного отпрыска отступить. Даже сам граф для такого шага мог быстро сформировать только малый фаербол. Да, насыщенный магией под завязку, но малый. Этот же парень легко, буквально по щелчку пальцев, создал именно средний фаербол. А это куда более сложное и насыщенное магической силой плетение, чем малый фаербол. И уже только поэтому можно было понять уровень его мастерства и силы. Так, если его заставить поднапрячься, то он сможет создать и большой фаербол. Задумчиво хмыкнул высокородный дворянин, медленно покачав головой. Такими магическими плетениями обычно пробивали мощную магическую защиту и даже стены крепости. И для этого нужно было использовать силы нескольких магов, или одного архимага, который создавал бы само это плетение. Что же это получается? Если этот мальчишка уже в таком возрасте может работать с такими плетениями, которые даже для графа являются достаточно серьезными, то что он сможет сделать в будущем? Неужели он, впоследствии, сможет стать каким-нибудь архимагом? Это был сложный вопрос, на который у высокородного дворянина просто не было ответа. Однако, при всем этом, он сам прекрасно понимал, что ему нужно его решить, иначе этого парня сможет перехватить кто-нибудь еще. И хорошо будет, если это сделают дворяне княжества, а если это будут дворяне из другого государства, например, в той же империи, с учетом ее величины, а также количества дворян, которые являются высокородными, вроде герцогов и даже пары великих герцогов, им не составит особого труда данному парню выделить не просто титул того же графа, но даже и наследственный манор, если он перейдет к ним. А это было не то, чего бы так хотел потомственный дворянин княжества. Все же усиление их потенциального врага может очень дорого обойтись самому княжеству. Ведь такой маг может не только создавать мощные магические плетения, он может также держать и мощные магические защитные плетения. И результат может стать очень опасным для представителей того же княжества. Если все же начнется война, такой маг сможет держать мощное магическое плетение защиты, в одиночку удерживая не меньше 10 магов противника как минимум первого ранга. Да, они все равно, со временем, продавят его защиту. Но ведь в таких боях, если ему будет противостоять десяток магов, то со стороны империи тоже будет не меньше 3-4 одаренных. Как результат, пока он будет держать защиту, остальные смогут атаковать. И это очень плохо. Даже если его защита продержится как минимум пару минут, под сложенными ударами десятка магов княжества, маги империи успеют нанести им серьезный урон. В магии была одна проблема. Одаренные могли одновременно либо держать защиту, либо использовать ударные и атакующие плетения. Что-нибудь одно. Если же маги княжества будут атаковать защиту этого парня, то никто не помешает магам империи просто перебить их, одного за другим. После чего войска банально будут уничтожены. А это было недопустимо. Только архимаги могли оперировать как минимум двумя направлениями, и защитой, и нападением. Конечно, можно было бы использовать артефакты в виде защитных амулетов, только и тут есть проблема. Нет настолько мощных защитных амулетов, которые могли бы сдержать атаку сразу двух-трех стихий одновременно. Это слишком мощный амулет должен быть, содержащий в себе магическую силу, как минимум, не одного, а двух-трех архимагов. А где такие амулеты взять? Стоимость такого амулета будет настолько велика, что княжеству будет проще стать всего лишь частью империи, на добровольных началах, а князя могут переименовать в того же великого герцога, хотя, даже титул князя может остаться. Великие герцоги, это члены императорской семьи, не имеющие права на престол, а вот князей у них нет, вот и будет один единственный. Тяжело вздохнув, старый граф снова тихо покачал головой. Если бы его сюзерен сейчас знал о крамольных мыслях своего верного дворянина, то у него явно хуже бы возникли бы серьезные проблемы, так как нынешний князь, несмотря на свой возраст и мудрость, был достаточно подозрительным и видел предателей буквально везде. Не так давно он отправил на эшафот своего младшего сына, и все только из-за того, что тот в разговоре с какими-то дворянами слишком уж явно заявлял о том, что не собирается претендовать на тиару князя, так как ему и его жизнь вполне устраивала. По какой-то причине тот факт, что этот молодой благородный несколько раз целенаправленно сделал это заявление, вызвал у самого князя приступ злобы. И когда князь все же пришел в себя и успокоился, решив побеседовать со своим отпрыском, выяснилось, что того уже казнили. Что поделаешь, у князя были слишком уж ретивые слуги, которые привыкли выполнять приказы от и до. Был приказ казнить заговорщика, они это и сделали, и даже не задумывались о том, что все это могло быть специально спровоцировано, чтобы нанести удар по семье князя. Среди старых дворян, которые были верны своему сюзерену, уже давно курсировали слухи о том, что их господин не совсем здоров. В первую очередь его разум явно заболел. Слишком уж странные решения принимал в последнее время князь, и теперь некоторые дворяне задумывались над тем, каким образом они могут попытаться защитить того же наследника княжеского рода. Так как иначе, если они ничего не сделают, то после очередной провокации могут просто лишиться наследника, и род князя Ярского прервется, что явно впоследствии приведет к конфликту, чем и воспользуется та же империя, чтобы все же получить желаемое. Так что, мысли у старого дворянина сейчас были не очень веселые, а тут такой сюрприз. Сначала он потерял одного из одаренных, скорее всего, потерял, а теперь на его землях появился какой-то странный парень, явно пришедший откуда-то со стороны. Причем, довольно сильный одаренный. Этот факт стоил отдельного рассмотрения. Немного подумав, дворянин приказал своим слугам постараться сделать так, чтобы никто из посторонних, хотя бы из соседей графа, не узнал об этом странном парне. Иначе они могут попытаться его переманить. Этот шаг был вполне предсказуем. Ведь сам граф поступил бы точно так же, поэтому ему было бы предпочтительно не допустить подобного. Но еще больше он опасался, чтобы про этого парня не узнали враги княжества. Да, у княжества были достаточно многочисленные маги, но они все были как максимум до уровня третьего ранга, не более того. А этот парень уже сейчас, скорее всего, мог легко потянуть уровень и выше, и результат потери такого одаренного действительно может склонить чашу весов в пользу их старых врагов. Кабинет дворянина, всегда старающегося казаться богаче, чем он есть, представлял собой пространство, где каждая деталь будто кричала о роскоши, но при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что большая часть этих деталей была лишь иллюзией. И первое, что бросалось в глаза, были массивные бархатные занавеси на окнах, тяжелые и богато украшенные золотым шитьем. Однако, при внимательном осмотре можно было заметить, что бархат был старым и потертым, а золотое шитье – лишь искусно подкрашенная и вполне себе обычная нить. На полу лежал ковер, который с первого взгляда казался ручной выделки легендарным ковром из восточного халивата. Но, подойдя ближе, можно было увидеть, что его рисунок был нарисован, а не соткан вручную. Сам же этот ковер был выцветшим и изношенным, особенно по краям, где его цвет уже не радовал глаз, а сам он был чуть приподнят в местах, где под ним были спрятаны деревянные вставки для придания и видимости толщины веса. По стенам помещения были развешаны различные картины, бывшие всего лишь копиями знаменитых произведений, каждая в богато украшенной, но дешевой позолоченной раме. При тщательном изучении становилось очевидно, что это не оригиналы, а искусно сделанные репродукции, выполненные на грубой холстине, а рамы покрыты тонким слоем золота, уже местами облупившимся. В центре кабинета стоял огромный деревянный стол, покрытый тонкой скатертью из искусственного шелка, украшенный старинными книгами в кожаных переплетах, которые были явно новыми и нечитанными. Эти книги служили лишь для создания впечатления учености и богатства. Также на столе также стоял массивный бронзовый канделябр, уже покрытый зеленым налетом, но тщательно начищенный хозяином, чтобы скрыть его подлинное состояние. Полки кабинета были заполнены предметами, призванными демонстрировать богатство. Фарфоровые статуэтки, якобы из далеких земель Китая, и хрустальные бокалы. Но фарфор был грубым и небрежно расписанным, вазы – новоделами, а хрусталь – дешевыми подделками, которые издавали неприятный дребезжащий звук при прикосновении. В углу кабинета стояло огромное кресло, обитое кожей редкого зверя, но при детальном рассмотрении можно было увидеть, что это была всего лишь неплохо выделанная и окрашенная толстым слоем краски коровья кожа, которая уже начала местами трескаться и облизать в местах наибольшего использования. Рядом с креслом стояла магическая лампа на изящной ножке, с абажуром из искусственного шелка, который был уже местами выгоревшим и выцветшим. На одной из стен висели оружие и доспехи, которые с первого взгляда казались старинными, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это всего лишь реплики, сделанные из дешевого металла и покрытые тонким слоем бронзы или серебра, который уже начал облизать, обнажая проступающую ржавчину. Сам хозяин кабинета, одетый в дорогой на вид, но слегка поношенный костюм, старался передвигаться по комнате с достоинством, постоянно поправляя то одну, то другую вещь, будто опасаясь, что кто-то заметит ее настоящий вид. Он громко говорил о своем богатстве и достижениях, при этом избегая конкретных вопросов и старательно разворачивая разговор на более общие темы. Хотя внимательному человеку было бы вполне понятно то, что кабинет этого дворянина был всего лишь своеобразной театральной сценой, где каждая деталь была призвана создать иллюзию роскоши и успеха, но за этой ширмой скрывалась реальность недостатка средств и желания казаться тем, кем он на самом деле не был. Барон Герхард Эшвальд был человеком внушительных размеров, как в высоту, так и в ширину. Его массивная фигура сразу бросалась в глаза, как и его вычурный, олиповатый наряд. Он носил роскошный камзол ярко-алого цвета, расшитый золотыми нитями и украшенный крупными пуговицами с фальшивыми бриллиантами. Камзол был заметно тесен, подчеркивая его круглое, почти шарообразное брюшко, выпирающее вперед и создающее впечатление, что ткань вот-вот лопнет. Под камзолом виднелась сорочка из тонкого льна, на рукавах которой красовались кружевные манжеты, давно потерявшие свою белизну. Ворот его наряда был высоким и жестким, подчеркивающим его массивную, обрюзгшую шею. На толстой шее барона сверкала толстая золотая цепь с массивным медальоном, который был настолько велик, что каждый раз, когда барон делал шаг, он ударялся о его грудь, издавая глухой звук. Его лицо, круглое и розовощекое, сияло жирным блеском. Густые бакенбарды, в цвет его темных, с проседью волос, обрамляли щеки и подчеркивали его двойной подбородок. Маленькие, глубоко посаженные глазки блестели хитростью и самодовольством, а толстые губы, скрывающие несколько отсутствующих зубов, часто кривились в самодовольной улыбке. Сегодня Герхард надел широкие бриджи из бархата, оттенка фиолетового цвета, которые были изрядно потерты и местами заплатаны. Завершали его наряд массивные, давно потерявшие форму ботинки из черной кожи, украшенные большими серебряными пряжками, которые были скорее символом его стремления к роскоши, чем реальной ценности. Барон был известен своей любовью к еде и вину даже за пределами княжества Ярского. Его пальцы, толстые и короткие, всегда были немного жирными, а ногти, коротко подстриженными, но часто с остатками пищи под ними. В одной руке он почти всегда держал бокал с вином, а в другой – какой-нибудь лакомый кусочек, кусок сыра, ломоть копченого мяса или кусочек пирога. Его движения были медленными и несколько неуклюжими, что придавало ему вид ленивого, но довольного жизнью человека. Когда он садился в свое огромное кресло, его движения сопровождались тяжелыми вздохами и глухим скрипом обивки. Барон любил потягивать вино, вытирая губы кружевным платком, и с важным видом обсуждать свои богатства и высокие дела, хотя на деле большинство разговоров сводилось к пересказу слухов и сплетен. Но несмотря на свой внешний вид и показную роскошь, барон Герхард Эшвальд был человеком, пытающимся скрыть за этим фасадом свою неуверенность и осознание того, что его богатство – лишь видимость, которую он старательно поддерживает. «Мой лорд, у нас есть новости по поводу того самого города, который вас так интересует». Услышав весьма своеобразное обращение со стороны своего верного слуги, и так не отличающийся стройной фигурой дворянин буквально раздулся от гордости, хотя подобное обращение к барону, по сути, было прямым оскорблением вышестоящих и более родовитых дворян. Но своих слуг он специально заставлял обращаться к нему именно так, ведь это была мечта барона – подняться куда выше своего уровня. И ради этого он был готов на все. Именно поэтому он всегда завидовал соседу, тому самому графу Фольк, который был достаточно богат, чтобы являться одним из так называемых столпов княжества Ярского. Да, в княжестве было несколько дворян, которых именовали столпами княжества. И все только по той причине, что от них многое зависело. От этого графа зависел в основном доход княжества. практически 30% налогов в казну шло именно с его территории. И все только из-за того, что ему очень повезло. Мало того, что на его землях имелись серебряные рудники, позволявшие казне графства получать чистое серебро, так и еще и этот проклятый город Торвиль, находившийся на границе мрачных земель и темного леса. Что ни говори, а гильдия поисковиков и охотников, которая базировалась в этом городе, приносила достаточно большие доходы, что заставляло буквально зубами от злости скрежетать тех, кто не мог себе позволить особых финансовых затрат. Да, барон старательно кичился своим показным богатством, однако как такового богатства, особенно по сравнению с этим самым графом, у него просто не было. Этот дворянин был одним из богатейших, и поэтому мог себе позволить просто невероятные забавы. Например, он имел у себя группу одаренных, которые в любом столкновении могли поддержать его. Именно эти одаренные, обученные в Академии Империи Суран, позволяли этому высокородному дворянину быть весьма опасным противником, и с ним никто не собирался спорить. Честно говоря, пользуясь законами, принятыми в княжестве, сам барон с большим удовольствием уже бы принял все возможные меры, чтобы отхватить для себя кусочек земель графства Фольк повкуснее, хотя это было бы очень нелегко, и все только потому, что у этого графа было не меньше 2000 воинов, из которых 500 были иконные латники, а это все-таки не шутки. Каждого такого воина нужно как следует обучить, снарядить, а потом еще и оплачивать его службу. По сути, чуть ли не как личного гвардейца-дворянина. Про гвардейцев этого графа вообще лучше не говорить. Все опытные мечники и бойцы, да, их не так много, всего лишь 5 десятков. Однако эти 5 десятков стоят как минимум 2-3 сотен латников, и уже только поэтому не стоит про них забывать. А какое снаряжение у них, если у латников вполне стандартное, хотя и качественное снаряжение, доспехи и оружие, то собственных гвардейцев этот граф снаряжает еще лучше. Даже у князя таким снаряжением могут похвастаться только от силы сотники его гвардии, а у этого графа каждый гвардеец имеет доспехи и оружие, выкованные гномами специально на заказ, мощные защитные амулеты от лучших артефакторов империи Суран. Стоимость такого снаряжения для одного гвардейца может исчисляться как минимум 2-3 тысячи золотых, и едва только мысль об этом проскакивала в голове у барона, как он тут же начинал захлебываться слюной от жадности. Такие деньги, и все мимо него, да, как такое вообще возможно? Он уже давно облизывался на тот самый город Торвиль, который приносил этому графу достаточно большой доход. Да, можно было бы попытаться облизнуться и на ту самую шахту, где добывают серебро. Но тут есть один очень серьезный нюанс. Эта шахта находится в аренде у казны князя. То есть можно сразу понять, что любая попытка напасть на ту землю, чтобы захватить ее себе, тут же вызовет определенный конфликт интересов. Князь этого позволит, по крайней мере до тех пор, пока у него есть аренда этих территорий, и его люди могут добывать там серебро. А вот этот город находился на тех землях, которые полностью и бесповоротно принадлежали графу Фольк. Хотя, и тут была проблема. Этот город находился достаточно глубоко в землях дворянина, и барону не оставалось ничего другого, как просто облизываться на него, всего лишь завидуя богатству соседа. Ведь тут и последнему дураку было понятно то, что даже если он влезет в долги и соберет довольно крупный отряд наемников, то больше 1000 человек у него просто не получится собрать, и это только воинов. Про наемников-магов тут и речи не идет, одаренные себе цену прекрасно знают, поэтому нанять их будет очень сложно. Самый слабый одаренный, даже без обучения в Академии магии, обойдется барону, по той же стоимости, как 10 хороших воинов-наемников, опытных и прекрасно знающих свое дело. Именно из-за всего этого он и не торопился, копил деньги и пытался найти возможности нанести удар в спину своего соседу. Согласно законам княжества, дворяне могли конфликтовать между собой и даже захватывать друг у друга земли. Хитрость в этом законе заключалась в том, что землю мало было захватить, ее надо было еще и постараться удержать в своих руках. А учитывая силу войск графа, можно было понять, что это будет практически нереально. Тем более, что сам по себе этот городок, ввиду нахождения поблизости от опасных территорий темного леса и мрачных земель, был неплохо защищен. И стражники, которые там служили, также были снаряжены и обеспечены, не говоря уже про их обучение, не хуже среднестатистических воинов у любого другого дворянина княжества. И в этом городе их было не меньше 100. то есть будет кому отбивать наскоки вражеского отряда. Да, если бы его войскам удалось бы тайно подойти к этому городу и с налета его захватить, вот тогда у барона был бы хоть какой-то шанс добиться своего. Но и тут есть сложность. Одних только стражников тут считать не стоит. По крайней мере, он раньше рассчитывал на то, что при попытке захвата этого города ему будут противостоять только люди графа. Однако, его разведчики донесли, что у графа с гильдией охотников и поисковиков есть определенные договоренности. То есть в случае угрозы захвата города, кто бы это ни был бы, поисковики и охотники на монстров выйдут на стены, чтобы поддержать стражу города. А значит, эти воины, среди которых было много опытных бойцов, тоже не будут стоять в стороне. Даже если людям барона удастся ворваться в город, бойня будет жесточайшая. А ведь барону нужно будет еще и собственные земли защищать. Никто не помешает графу, пока силы барона увязнут в этом городе, со своими людьми старательно пытаясь захватить желанную для себя территорию, нанести удар в ответ и захватить родовой замок самого барона. В этом случае сам потомственный дворянин просто останется без манора. Как факт, даже если он захватит тот город, это не решит проблем, так как уже потом, полностью захватив его земли, граф Фольк подойдет к городу Торвиллы, и его войска просто вырежут тех, кто пришел с бароном. К сожалению своих врагов, барон Герхард Эшвальд был достаточно хитрым в таких делах, и, как бы ему это было неприятно признавать, он четко понимал, что есть определенные нюансы, которые следует учитывать всегда. И именно благодаря этому он и знал о своих слабостях. Конечно, он считал себя достаточно опытным воином и хитрым стратегом, но вся эта хитрость разбивалась о реальность. А реальность была такова, что граф Фольк был слишком богат, и барону приходилось пытаться устраивать какие-то мелкие каверзы и провокации, старательно пытаясь поссорить между собой этого дворянина и остальных могущественных дворян княжества, которые могли бы хоть как-то подпортить ему жизнь. Если бы все пошло так, как планировал сам барон Герхард Эшвальд, то в результате одной из его махинаций могли бы возникнуть полноценные конфликты между довольно могущественными семьями. И тогда ему оставалось бы только дождаться того самого момента, когда граф будет вынужден, вместе со своими войсками, отправиться на сражение против других врагов, более опасных и могущественных. И именно в это время барон и смог бы нанести свой удар, захватив хотя бы часть территории соседнего графства, что позволит ему поправить свое финансовое положение, а заодно и выбить этого графа из списка самых могущественных дворян княжества, так как после такого проигрыша, граф Фольк потеряет свой авторитет, и над ним не будет смеяться разве что очень ленивый. Потом можно будет продолжить отхватывать у него кусок земли за куском, и когда барон наберет достаточно силы, можно будет просто задавить эту семью графа, вынудив их отдать ему остатки своих территорий. Но все это было, конечно, в мечтах барона. Однако он не забывал следить за своим врагом и за членами его семьи. Больше всего дворянина злило то, что его старый враг не гнушался заводить бастардов, которые, владея определенным уровнем магии, все больше усиливали его. Сам барон Эшвальд был очень слаб в магии, и поэтому, по сути, не мог ничего противопоставить такому врагу, да и плодить бастардов тоже у него не получалось. Несколько ублюдков, которых он завел с покорными служанками, способностями к магии не обладали, так что пришлось их просто утопить, сразу после рождения. Ну, а зачем они нужны? Только позорить барона будут своим существованием. Граф Фольк вон, даже тех, кто владел способностями к магии, не признавал, а эти не успели родиться, как их мамаши тут же начали у барона что-то требовать, намекать на то, что сам дворянин теперь им что-то должен. По сути, для барона подобное было просто неприемлемо, так что его гнев можно было понять. Таких детишек, вместе с их мамашами, быстро засовывали в мешок и топили в ближайшей реке, завалив камнями. Хотя сам барон и осознавал всю свою слабость, но слуги были вынуждены обращаться к нему как более высокородному. Он даже осмелился несколько лет назад попробовать породниться с какой-нибудь из графских семей. Только вот эти дворяне тоже цену себе знали и учитывали факт того, что барон Эшвальд им был просто неинтересен. Земли баронства, хотя и были у него достаточно ухоженными, все-таки управляющий старался, но дохода приносили, по меркам таких дворян, средненький. И похвастаться ничем особым Герхард Эшвальд не мог. Он не мог даже собрать достаточно дорогие подарки подобной невесте. Ведь, по сути, если бы он попытался породниться с кем-то из таких дворян, то ему бы пришлось свою жену обеспечивать на том уровне, на котором она привыкла жить. Да, он барон. Вот только если он женится на дочери графа, которая привыкла швыряться деньгами налево и направо, то ей явно не понравится, что у него такая жизнь, ей просто не светит. А уж говорить о том, что недовольная дамочка тут же помчится жаловаться своим родственникам, тут вообще не приходится. Вот если бы у него была возможность жениться на дочери этого самого графа Фольк, это было бы очень удобно. Но тут есть одна огромная сложность. У старого графа дочери не было, у него был сын. Правда, достаточно болезненный, но сам старый граф с него буквально пылинки сдувал. Потому что это был наследник, рожденный в законном браке, и никто не имел права к нему даже приближаться, без особых на то оснований. Хотя сам барон с удовольствием бы постарался испортить ему жизнь, например, просто сделав так, чтобы этот молодой дворянин банально погиб на какой-нибудь охоте, и тогда именно барон получил бы определенную выгоду. Так как старый граф был бы вне себя от бешенства и горя, этот старик явно начал бы подозревать в предательском нападении на его отпрыска именно семьи старых врагов, тех, кто может быть достаточно опасен. Ну, а чем для него может быть опасен сосед барон? Да ничем особенным. Вот в этом и была хитрость. Только вот ему все никак не получалось устроить это своеобразный конфликт. Поэтому он и начал пытаться найти способ подобраться к незаконнорожденным ублюдкам этого графа. Барон буквально на уровне инстинктов подозревал, что эти одаренные, несмотря на явное покровительство самого графа, имеют определенные претензии к своему папаше. А значит, можно попытаться на этом сыграть, заведя для себя полноценного агента в тылу врага, что тоже поможет ему. Он даже нашел одного такого, как раз находящегося в удобном месте для барона. Именно его люди пытались уговорить того одаренного делать различные глупости. Например, они подсказали этому молодому магу, что тот мог бы, имея все возможности и покровительство графа, банально обирать местных поисковиков и охотников. Все это было задумано для того, чтобы данный одаренный залез как можно глубже в карманы гильдии охотников и поисковиков. А когда наступит переломный момент, именно барон и поставил бы его перед фактом, что за такие проступки старый граф Фольк его по голове не погладит. И тогда этот маг был бы вынужден ему служить. И все в этом деле уже было продумано и спланировано до мелочей. Так что сейчас, когда перед ним согнулся в низком поклоне верный слуга, барон Герхард Эшвальд деловито и весьма высокомерно посмотрел на него, услышав упоминание про тот самый город Торвиль. Ведь он сразу понял, что речь явно пойдет об этом одаренном. Неужели он все-таки заигрался, и пришла пора все же заставить его служить новому хозяину? С большим трудом сдерживая нетерпение, барон еле заметно шевельнул подбородком, давая понять слуге, что слушает его. Все-таки дворянин очень хотел, чтобы перед ним так склонялись не простые забитые ранее кнутами до потери сознания слуги, а именно благородные, а еще лучше титульные, которые просто были бы вынуждены унижаться перед ним. Сейчас же ему приходилось терпеть перед собой обычного слугу, который, прежде чем усвоить все эти правила и желания своего хозяина, несколько раз успел побывать на конюшне, а потом почти неделю отлеживался после каждого раза такого воспитательного процесса кнутами. «Господин, наши агенты в городе Торвилле сообщили не совсем приятные новости», — глухо заговорил слуга, но заметив то, как сверкнули злостью глаза хозяина, согнулся еще ниже и принялся быстро тараторить. «Тот самый одаренный, которого вы хотели заставить вам служить, он исчез. Судя по всем признакам, этот идиот решил сам сходить в мрачные земли, где и пропал, без следа. Так что, этот план придется отменить. Другой одаренный графа, который там служит, более умный и хитрый. Несмотря на несколько попыток с ним сблизиться, он не стал церемониться с одним из наших агентов и отравил его. Поэтому к нему лучше не приближаться». Что значит пропал? До замутненного мечтами разума барона с трудом доходила подобная информация, которая словно вода замок на песке, размывала радужные мечты дворянина, оставляя его перед беспощадной реальностью. «Что ты мне такое говоришь? Ты хоть сам понимаешь, что только что сказал? Я вообще-то в этого ублюдка деньги вложил. Мои агенты тоже денег стоит. Только за то, чтобы они смогли его спровоцировать, мне пришлось заплатить почти сотню золотых. А теперь выясняется, что все это было зря. Вы-то куда все смотрели?» И раньше, чем слуга успел что-то еще сказать, Разъяренно завизжавший барон приказал ворвавшимся в кабинет стражникам наказать этого непокорного и глупого слугу, который не смог сделать простых вещей. Уже когда с улицы донеслись панические вопли этого несчастного и свист кнута, барон Герхард Эшвальд тихо усмехнулся. Он уже немного успокоился и понимал, что этот слуга был ни в чем не виноват, тем более, что он находился при бароне, так что ему следовало бы наказать тех самых агентов, которые были отправлены на земли графа Фольк. Именно они и должны были предпринять определенные меры, чтобы барон получил желаемое. Вот только ничего подобного сделано не было. Да, они по его же приказу старательно ждали, пока этот бастард графа совершит очередную ошибку, чтобы прихватить его на горячем. Ждали, и барон ждал. Но неужели нельзя было его остановить и не дать отправиться на откровенную смерть? Вот какую глупость они совершили, ведь любой дурак, по сути, знает, что в мрачных землях одаренным не место. Все только из-за того, что местные монстры, которые были изменены скверной или порчей, весьма своеобразно относятся к тем, кто оперирует структурированной магической силой. Особенно к тем, кто пользуется силами каких-то определенных стихий. Именно поэтому одаренные и не ходят в этот поиск, потому что опасаются за собственную жизнь. Одаренный, при любой ситуации, использует магию, а она, словно огромный маяк, начинает привлекать к себе местных монстров. Да, поисковики и охотники берут с собой магические свитки и защитные амулеты, чтобы иметь возможность защититься от особо опасных тварей. Но это всего лишь вспышка магии, кратковременная, если задействовали свиток, или слабо светящийся, если это амулет. И то, амулеты используются в таких местах, где все пылает от скверны или порчи, так что монстры туда просто не сунутся. А вот когда одаренный начинает использовать свою магию, его дар сам начинает светиться, привлекая к нему монстров. Так что опасения поисковиков тоже можно было бы понять. При этом некоторые поисковики были бы рады, если бы в их отряде был одаренный, и желательно, чтобы это был не боевой маг, а кто-нибудь владеющий более мирной силой. Например, маг-лекарь, такой одаренный действительно мог быть полезен, что явно позволило бы им быть более эффективными. Ведь такой маг мог бы вылечить раненых, избавив остальных от необходимости тащить тех на себе аж до самого города. Хотя, будь на это воля самого барона, он бы вообще никого никуда не тащил. Если такой идиот позволил себя ранить, то пусть там и подыхает, где его ранили. Демон задери всех этих идиотов. Снова подумав о том, что случилось, Герхард Эшвальд раздраженно проскрипел зубами. Ну, как так можно было вообще допустить подобную глупость? О чем они все там думают? Столько трудов было вложено в это дело, а теперь что? Теперь барон остался без ничего. Да, если вдруг в этот город приедет новый одаренный, точно так же являющийся родственником графа, можно будет попытаться опять к нему найти подход, так что надо будет отписать агентам, чтобы они искали любую другую возможность усилить свои позиции на территории этого города графа Фольк. Пусть ищут подход к управляющему городом, к стражникам, к кому-нибудь еще, даже к тому же главе гильдии поисковиков и охотников. Ведь благодаря этому можно будет попытаться получить желаемый результат, сыграв в эту игру немножко по-другому. Конечно, ему не хотелось общаться с простолюдинами, а глава этой гильдии наверняка захочет от барона каких-то уступок. Но тут сейчас ничего не поделаешь, придется с ними сотрудничать. А вот когда барон заберет эти земли себе, то тогда и можно будет попытаться заставить всех этих умников прогнуться перед ним. А что они хотели? То, что граф дал им какие-то льготы, это уже их проблемы. Барон Эшвальд не собирался на это идти, так как понимал, что все это всего лишь потерянные деньги. Тяжело встряхнув головой, в которой снова замелькали радужные мысли, барон решительно сел за свой стол и привился составлять инструкцию для агентов. Придется ему послать к ним своего слугу, под видом какого-то перекупщика. Но это не проблема. Подобный процесс уже давно был отработан, и дело оставалось за малыми. Получить желанные результаты и нанести удар в спину своему старому врагу, который об этом еще даже не догадывается. Это нормально, дворяне так и живут. Интриги позволяют им чувствовать смысл жизни, а иначе они бы все уже давно зачахли бы в своих замках, пользуясь той роскошью, к которой сам барон Герхард Эшвальд не имел никакого доступа. Пока что.